а ее поверхность эсэсовцы утоптали сапогами, прежде чем засыпать негашенной известью, а затем землей. В могиле лежало 9 трупов мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет. Рэб Климрот был самым старшим, единственным, кто еще жил. Он снова потерял сознание, когда его, наконец, вытащили из этого месива. Сетиньяс был потрясен ростом подростка. Он насчитал 6 футов, то есть 1,80 м. Его худобой. Он счел, что тот весит 100 фунтов. У Рэба извлекли из затылка за левым ухом пулю от пистолета. Пуля чуть-чуть срезала внутреннюю мочку, пробила основание затылочной части головы и порвала шейные мышцы под затылком, лишь задев позвонки. Другие раны в конце концов оказались более серьезными и, без сомнения, более болезненными. В парне сидело еще 2 пули, которые пришлось извлекать, одна в правой ляжке, другая над бедром. От негашенной извести на теле были ожоги в местах 30. Наконец, на спине, пояснице и в паху бросались в глаза следы от сотен ударов хлыстом и ожогов от сигарет. Сотни шрамов были старые более чем годичной давности. В итоге нетронутым оказалось одно лицо. В течение последующих дней он спал, почти не просыпаясь. В лагере произошел инцидент. Делегация бывших заключенных пришла жаловаться Стречину от имени, как говорили входившие в ее состав, всех своих товарищей. Они отказывались жить вместе с мелочком эсэсовца. Употребленное ими слово было гораздо грубее. Это требование оставило Камина спокойным маленького рыжего майора из штата Нью-Мексико. У него были другие заботы. В Маутхаузене ежедневно продолжало умирать сотня людей. По поводу судьбы парня он вызвал Сетиньяза. «Без вас, похоже, тот малыш умрет. Займитесь им. Я даже не знаю его фамилии». «Это ваша проблема», — возразил Стречин высоким резким голосом. «Начиная с этой минуты, выпутываетесь сами». Это происходило утром 7 мая. Сетиньяс велел перенести парня в барак, где собрали Капо, чья судьба еще не была решена. Дэвид злился на себя. Сама мысль о какой-либо виновности юного незнакомца возмущала его. Он 3 раза навещал его, лишь раз застав бодрствующим, хотел его расспросить, но вместо ответа встретил лишь странный, серьезный, мечтательный взгляд. «Вы узнаете меня? Я вытащил вас из могилы». Ответа нет. «Мне хотелось бы узнать вашу фамилию». Ответа нет. «Вы сказали, что вы австриец. Вам без сомнений надо сообщить своей семье». Ответа нет. «Где вы выучили французский?» Ответа нет. «Я ведь только хочу вам помочь!» Парень закрыл глаза, повернулся лицом к стенке. На другой день, 8 мая, из Мюнхена в одно время с сообщением о капитуляции Германии прибыл капитан Тарас. Джордж Тарас был из Джорджии, но родился не в американском штате, а в Грузии. В Гарварде Сетиньязу подтвердили, что Тарас — русский аристократ, чья семья эмигрировала в Соединенные Штаты Америки в 1918 году. В 1945 году ему было 44 года, и он явно считал главной своей задачей убедить как можно больше обитателей планеты Земля совсем не принимать его всерьез. Он обладал отвращением к сентиментальной чувствительности, естественной или, во всяком случае, превосходно наигранной, невозмутимостью перед